Акт первый. Сцена первая. Верона. Площадь. Входят Самсон и Григорио, слуги Капулетти, с мечами и щитами. Самсон. Григорио, уговор. Перед ними не срамиться. Григорио. Что ты? Наоборот. Кого не встречу, сам осрамлю. Самсон. Зададим им баню. Григорио. Самим бы выйти сухими из воды. Самсон. Я скор на руку, как раскипячусь. Григорио. Раскипятить-то тебя не скорое дело. Самсон. При виде мантекковских шавок я вскипаю, как кипяток. Григорио. Кипеть уйдешь, вскипишь и наутек, как молоко. А смелый упрется не сдвинуть. Самсон. Перед шавками из дома Мантекки я упрусь не сдвинуть. Всех сотру в порошок. И молодцов, и девок. Григорио. Подумаешь, какой ураган. Самсон. Всех до одного. Молодцов в сторону, а девок по углам и в щель. Григорио. Ссора-то ведь господская и между мужской прислугой. Самсон. Все равно. Слажу с мужской, примусь за женскую. Всем покажу свою силу. Григорио. И бедным девочкам. Самсон. Пока хватит мочи, и девочкам. Я, слава богу, кусок мяса немалый. Григорио. Хорошо, что ты не рыба, а то был бы ты соленой трескою. Скорей, где твой меч? Вон двое мантекковских. Самсон. Готово? Меч вынут? Задери их. Я тебя не оставлю. Григорио. Это еще что за разговор? Как? Струсить и показать пятки? Самсон. Обо мне не беспокойся. Григорио. Есть о ком беспокоиться. Самсон. Выведем их из себя. Если они начнут драку первыми, закон будет на нашей стороне. Григорио. Я скорчу злое лицо, когда пройду мимо. Посмотрим, что они сделают. Самсон. Я буду грызть ноготь по их адресу. Они будут опозорены, если смолчат. Входят Абрам и Балтазар. Абрам. Не на наш ли счет вы грызете ноготь, сэр? Самсон. Грызу ноготь, сэр. Абрам. Не на наш ли счет вы грызете ноготь, сэр? Самсон. В полголоса Григорио. Если это подтвердить закон на нашей стороне. Григорио в полголоса Самсону. Ни в коем случае. Самсон. Нет, я грызу ноготь не на ваш счет, сэр. А грызу, говорю, ноготь, сэр. Григорио. Вы набиваетесь на драку, сэр? Абрам. Я, сэр? Нет, сэр. Самсон. Если набиваетесь, я к вашим услугам. Я проживаю у господ ничуть не хуже ваших. Абрам. Но и не у лучших. Григорио. В сторону Самсону, заметив вдали Тибальта. Говори у лучших. Вон один из хозяйской родни. Самсон. У лучших, сэр. Абрам. Вы лжете? Входит Бенволио. Самсон. Деритесь, если вы мужчины. Григорио. Покажи-ка им свой молодецкий удар. Дерутся. Бенволио. Оружие прочь и мигом по местам. Не знаете, что делаете, дурни? Выбивает у них мечи из рук. Входит Тибальт. Тибальт. Как ты сцепился с этим мужичьем? Вот смерть твоя, обратись, Бенволио. Бенволио. Хочу их помирить. Вложи свой меч или давай их сообща разнимем. Тибальт. Мне ненавистен мир и слово «мир», как ненавистен ты и все Мантекки. Постой же, трус. Дерутся.